Где бьется мое сердце между катодом и анодом. 11 герц перебирая частоты. Предполагаю, как часто ты задумывался, кто ты. Для какой работы создан роботом редкой породы. Город золотых ворот хотел меня отдать заводом. Но я свободы не дам, я вне контроля пилота. На автопилоте по приборам двигаюсь вперед. Не знаю, что там, куда меня жизнь занесет. Не имею нужных плат для распознавания звука. Но для меня не беда, я обхочу темы бурь. Это будто музыка души, которой нет у нас. Машины среди машин, просто делимся на классы. Watch me, you can have it. My black car, will call it building. See what that you win, you will be molded. I can transform ya, I can transform ya. I can transform ya, I can transform ya. Anything you want, I can get it for ya. Be my baby girl, says you know I get it for ya. I can train, I can train, I can transform ya. Shoes you get it, baby you get it. Cause you get it, my money you get it. I can transform ya, I can transform ya. Anything you want, I can get it for ya. Лишь видео и слушаю лишь MP3. Все мои чувства снаружи, но ни одного внутри. Меня бодрит только свежий бит и теплый кофе. И звуки, и ароматы наполняют путь на офис. Мой гипофиз возбуждает мое железо. Я в это особо не лезу, но в этом я профессор. Объект моего интереса — создание песен. Хотя других интересует игровая плесень. Кому-то нужно музыку слушать, катая рельсы. Кому-то в рейсе скучный фильм бы здесь был бы уместен. Среди машин просто делимся на классы.